Когда вы, Борис Игнатьевич, ушли за сбежавшим братом, я оставалась у портала. Потом заметила, что темные на полу зашевелились, и подпитала вашу сеть. Темных снова придавило к полу, потом вернулись вы, и вот почти сразу, словно обморок. Чернота перед глазами, слабость и провал. Я на полу очнулась, когда Антон мне в лицо водой брызгал. От сил одни воспоминания. Да не помню я ничего толком. Волшебница закусила губу, словно готова была расплакаться. Антон взглянул на нее, будто надеясь успокоить одним лишь взглядом. «У меня нет разумного объяснения», — подал голос Илья. «Просто не на что опереться. Данных мало». «Данных предостаточно», — фыркнул Гессер. «Но у меня объяснения тоже нет. В смысле, стопроцентно верного объяснения. Догадки есть, их еще нужно проверить. Ольга?» Ольга пожала плечами. «Если уж тебе нечего сказать, я и пытаться не буду. Либо это маг высшего уровня, почему-то никем никогда не зарегистрированный, либо нам морочат голову. Мне, например, до сих пор непонятно, почему не вмешался Завулон. Казалось бы, ввоз когти, операция исключительной важности. А он и пальцем не шевельнул, чтобы помочь своему сброду». «Так-то оно так», — задумчиво протянул Гессер, все-таки извлек из капсулы сигару, внимательно посмотрел на нее, с наслаждением вдохнул аромат табака и сунул обратно. «Дневной дозор Москвы может вообще не иметь отношения к операции по ввозу когтя Фафнера. Братья Регина вполне могут действовать на свой страх и риск. В этом случае к Завулону и претензий быть не может. А сброд его, похоже, действовал самостоятельно. Причем не лучшим образом, иначе они не дали бы нам перехватить братьев». «Да что братья, шеф!» Игнат невольно встал. «Если темный с Украины на самом деле предназначен когтю, то схватку в аэропорту выиграли темные». «Если бы темный с Украины был предназначен когтю, — тихо сказал Гессер, — мы бы сейчас привыкали к вечному пребыванию в сумраке. Даже мне не удалось бы никого из вас спасти. Никого. Понятно, Игнат?» «Даже так?» — спокойно осведомился Семен. «Так серьезно?» «Именно так, Семен. У меня надежда только на одно. Темный пока сам толком не понимает своей роли. Вот и мечется. Наш единственный шанс — опередить его и лишить когтя. Тогда шансы, в принципе, уравниваются». «Но как его опередить?» — не унимался Игнат. «Может быть, мне попробовать с ним поговорить? Убедить? Я же хорошо уговаривать умею. Только найти бы его». «Он не сможет сидеть без дела. Коготь сжет ему руки. Темный неизбежно объявится в Москве». Гессер встал, осмотрел подчиненных, устало провел рукой по щеке. «Все, отдыхать. Всем отдыхать». И повернулся к Антону. «Антон, не отходи от Светы. Ни на шаг. И домой не стоит ездить. Ни к тебе, ни к ней. Оставайтесь здесь». «Хорошо, Борис Игнатьевич», — впервые заговорил Антон Городецкий. Он по-прежнему обнимал Светлану за плечи. Через 10 минут в уютной комнате для отдыха дежурных, где сейчас никого не было, Антон протянул опустошенной волшебнице плеера наушники. «Знаешь», — сказал он, — «у меня есть что-то вроде игры. Там на диске очень много музыки. Разной. Я ставлю случайный выбор, но почему-то всегда выпадают нужные песни. Попробуй ты, а?» Светлана еле-еле улыбнулась и приняла наушники. «Жми вот сюда». Она нажала. Плеер мигнул зеленым глазком, раскручивая диск. Лазер скользнул по трекам и остановился на одном из них. «Мне снятся собаки, мне снятся звери, мне снится, что твари с глазами, как лампы, вцепились мне в крылья у самого неба. И я рухнул нелепо, как падший ангел». «Наутилус», — сказала Светлана, чуть сдвигая наушники. «Падший ангел». «Действительно, в настроении». «Знаешь», — подчеркнуто серьезно сообщил Антон, — «считай меня суеверным, но я не сомневался, что выпадет нау. Очень люблю эту песню». «Давай слушать вместе», — попросила Светлана, усевшись на диван. «Давай», — согласился Антон и мысленно поблагодарил человека, который изобрел наушники-бусины без дужки. «Я не помню падения, я помню только глухой удар, а холодные камни. Неужели я мог залететь так высоко?